Удивительно, как при таком высоком уровне развития информации люди пребывают в неведении о причине своих проблем. Очевидно, маятникам невыгодно широкое распространение знания, которое будет способствовать повсеместному появлению свободных личностей, способных вершить свою реальность. А причина элементарная – неправильное питание. Но сказать так – значит ничего не сказать. Все вроде это понимают, но не осознают. Здесь, как часто бывает, имеет место не знание, а осведомленность. Привычный штамп скрывает суть знания, оставляя на поверхности беспочвенные домыслы. Обычно все сводится к тому, что то-то и то-то есть вредно. На этом, как правило, сведения о здоровом питании исчерпываются. Существует также мнение, что могут спасти диеты и специально разработанные пищевые добавки. Но так ли все сложно? Кто-то занимается исследованиями, кто-то разрабатывает сложные схемы питания, производит изощренные препараты. В общем, работает целая индустрия. Кому это надо? Догадываетесь? Заблуждений всяких великое множество, но толку никакого. Даже строгое вегетарианство ни к чему не приведет, если не знать и не соблюдать принципы правильного питания. А принципы эти на самом деле очень простые, и разрабатывались они не светилами науки, а самой природой с сертификатом качества от Бога. Во-первых, человек, как следует из его физиологии, существо плодоядное. Но даже это не суть важно. Главное то, что пищеварение устроено особым образом. Для усвоения продуктов необходимо, чтобы они поступали отдельно, последовательно, не смешиваясь друг с другом. Если это правило нарушается, пища не переваривается и начинает гнить, засоряя и отравляя весь организм. И, наконец, продукты, подвергшиеся тепловой обработке, являются поистине экстремальной нагрузкой для организма, поскольку почти все ценное в них уничтожено. В природе ни одно живое существо не готовит корм на огне. Кулинария появилась сравнительно недавно, а вот пищеварительный тракт формировался миллионы лет. Странное дело. Люди прилежно соблюдают наружную гигиену, а о внутренней мало кто задумывается. Между тем, внутри тела обычного человека находится целый склад мусора. Его не видно, но по весу наберется несколько, бывает, десятков килограммов. Выделительные системы не успевают справляться с отходами. И организм вынужден рассовывать всю эту грязь куда только возможно. В результате тело начинает очень быстро засоряться и походить на старую сантехнику, которую никогда не чистили. Резервы у организма огромны, поэтому человек иногда умудряется продержаться до 70 лет, а то и дольше. Однако всему приходит конец. Уже находясь на середине жизненного пути, человек начинает испытывать последствия зашлакованности. Болезни, избыточный вес, вялость, да и вообще, силы уже не те, и все не так, как было раньше, в юности. Все дело в том, что энергетическое тело человека чутко реагирует на засорение его канализации. Чакры закупориваются, энергетические каналы сужаются, поток энергии превращается в слабый ручеек, что приводит к потере жизненной силы.